Глава 24. В кабинете суда было мрачно, тихо и душно. Единственное окно полностью зашторено плотной бордовой портьерой. Пустой дубовый стол в конце помещения и заранее привезенная кушетка для осмотра целителем. Но сейчас меня ждала встреча с судебным менталистом. Сказать, что я переживала, ничего не сказать. От комка нервов, что подкатывал к горлу, натурально дергался глаз. Казалось бы, с чего нервничать? Я полностью уверена в том, что пребывая в здравом рассудке, чего не скажешь о физическом здоровье. Наверное, это связано с обещанием Рилана, что на следующее заседание явлюсь на здоровых ногах. Если это случится, счастливее меня во всем Лисбурге будет не сыскать. Передо мной откроются новые возможности, да я горы сверну, когда снова смогу ходить. Пока пребывала в мечтах о светлом будущем, время ожидания прошло быстро, и в кабинет вошел мужчина средних лет в строгом синем костюме. В руках он держал аккуратный темный чемоданчик. Увидев меня, деловито кивнул, прошел мимо и уложил чемоданчик на стол. «Доброго дня, госпожа Башан. Я Осборн Говард. Прибыл из департамента по приказу судьи Клиффорда, чтобы проверить ваше ментальное здоровье. Прошу вас снять с себя все украшения и амулеты». «Да, конечно», — засуетилась я. Сняла браслет, амулет и серьги. Протянула менталисту. Он уложил их на стол и раскрыл чемоданчик. Достал оттуда магический артефакт в виде остроконечной звезды с угольно-черным камнем внутри. Подошел ко мне, заглянул в глаза и протянул артефакт. «Зажмите в руке и закройте глаза. Расслабьтесь, больно не будет. Лишь легкий дискомфорт». Я полностью ему доверилась и подчинилась. «Старайтесь ни о чем не думать». Пока он это не сказал, я действительно ни о чем не думала. А сейчас, как назло, всякие глупые мысли в голову полезли. Ни с того ни с сего стала лавку свою вспоминать, посуду новую представлять. Легкий дискомфорт, о котором он говорил, ощутила почти сразу. Казалось, кто-то опустил руки на мою голову и медленно сжимает черепную коробку. Не больно, но довольно неприятно. Вот и мысли просыпались песком сквозь пальцы. Задергались веки и губы задрожали. Такого я никогда не испытывала, будучи замужем за менталистом. Может, Кейден действительно не нарушал закон и не воздействовал на меня даром? Все же за такие эксперименты и в темнице можно оказаться. «Прекрасно. Открывайте глаза». Тут же ощутила облегчение и посмотрела на мужчину, отдала ему артефакт и взамен получила свои украшения. «Со мной все хорошо?» – спросила с надеждой в его спину, пока он защелкивал чемоданчик. «Полное заключение о вашем ментальном здоровье будет у судьи. На процессе он его огласит». Развернулся маг ко мне лицом и засобирался уходить. «Не волнуйтесь, леди Бошан, вашему рассудку многие бы позавидовали». Улыбнулся Осборн и поспешил покинуть кабинет. «Удачи!» – кинул напоследок через плечо и закрыл за собой дверь. Фух, одной проблемой меньше. Хотя бы психопаткой не объявят. Но рано расслабляться, меня ждала самая главная проверка. Я посмотрела на безжизненные ноги и тяжело вздохнула. Господи, лишь бы встать с этого проклятого кресла! Ей-богу, в тот же день его сожгу! Не успела я прийти в себя от ментальной проверки, как в кабинет вошел целитель из Хеврона. Я обалдела, когда увидела мелкого худощавого старичка в черной мантии. Казалось, ему лет 100, не меньше. Из-за обилия глубоких морщин трудно рассмотреть истинные черты лица, но глаза не потеряли свою яркость. Их фиалковый цвет завораживал. «Я прибыл по судебному приказу», – проговорил он скрипучим голосом и прошелся вокруг меня, прихрамывая. «Калетус де Эссекс, если это вам о чем-то говорит». Представился очень странно, даже не поприветствовав меня, как другие. Но ему простительно, возможно, старичок уже в маразме. «Доброго дня, я рада...» Он заткнул меня резким жестом, наклонился и прищурился, заглядывая мне в глаза. «Как долго ты в этом кресле?» – спросил бесцеремонно. 3 месяца, – ответила я четко. «Рилан сказал, что ноги отказали сразу после родов, так?» Схватил он меня за подбородок сухой, холодной рукой и повертел мое лицо из стороны в сторону, будто вовсе не с ногами у меня проблема. «Да». «Ого». Оставил он мое лицо в покое и начал опять ходить по кругу. Я чувствовала себя не в своей тарелке, наедине с этим чудаковатым стариком, но упорно делала вид, что всецело доверяю его мнению. И тут он схватился за ручки коляски и подвез меня к кушетке. «На живот надо лечь», – указал он на застеленную простыней ровную поверхность. Я посмотрела сначала на целителя, а потом на свои ноги. «Давай, давай, не ленись», – похлопал рукой по краю кушетки и стал пристально наблюдать за моей реакцией. «Не ленись?» Я удивленно вскинула брови, прикидывая масштаб сложного пути. А он скрестил руки на груди и точно не собирался мне помогать. Что ж, если разобью себе лицо, это будет на его совести. А мужик легких путей явно не ищет. Ладно, где наша не пропадала? Набрав полную воздуха грудь, рванула торсом вперед и уперлась руками в край кушетки. Медленно, но верно стала подтягивать свою тушку. Взмокла вся, распыхтелась, как старушка, но легла животом на поверхность. Ноги остались безжизненно свисать до пола. Да, такого мистер Бентон со мной никогда не проделывал. Как-то унизительно, если честно. «Еще вперед!» – кинул старик с недовольством. Не устроила его моя поза, видите ли. «Не могу!» – процедила сквозь зубы. «Все ты можешь!» Махнул на меня рукой, и я со злости до боли сжала край кушетки. Из последних сил совершила рывок, и поясница оказалась на середине ложа. «Ну вот, а то не могу!» Пф, рассмеялся старик. «Сейчас посмотрим, что там у тебя такое?» Засуетился вокруг, пока я в диком напряжении старалась держать голову выше. Ощутила прикосновение сначала в районе лопаток, а потом ниже, вдоль позвоночника. Но как только оно дошло до поясницы, ничего не почувствовала. «И ради этого меня вызвали из Хеврона?» – возмутился дедулька. «Какой бездарь тебя лечил?» – прокричал он где-то сзади. «Мистер Бентон меня...» «Все ясно. Этот недотепа еще и практику свою в городе открыл. Это ж надо!» «Ничему жизнь не учит. Я выгнал его из гильдии, а он в Лисбурге пригрелся. Вот же пройдоха!» — сокрушался Клетус. Пока он бубнил ругательство себе под нос, меня вдруг дикой болью прострелило от шеи до кончиков пальцев ног. От шока я онемела. С того самого дня родов я ничего подобного не испытывала. А сейчас будто вновь погрузилась в тот роковой час. Вспомнилась, как именно такую боль и испытывала перед тем, как лишиться ног. «И всего делов! Вставай!» Шлепнул он меня по бедру, и я это почувствовала. В диком восторге перекатилась на спину и уставилась в высокий потолок с дорогой лепниной. «Вставай, давай! Не собираюсь тут с тобой церемониться!» «Да как же!» Пропищала, страшась даже пошевелиться. Не может человек, который провел 3 месяца в инвалидном кресле, вот так взять и пойти. А как же реабилитация? «Дорогуша, вставай уже и иди домой. У меня и без тебя тут дел хватает. Заставить сейчас бумажки свои заполнять. Пиши теперь отчет полдня. Бюрократы паршивые». Снова старика понесло. Теперь уже всю судебную систему помоями обливал, не стесняясь в выражениях. Я бы точно еще долго так лежала, страшась даже попробовать встать. Но получить по шапке от целителя не хотелось, поэтому пришлось сначала сесть, а потом подняться на ноги. «Это волшебство!» Из глаз брызнули слезы, когда сделала первый шаг и не упала. Даже слабости в ногах не ощутила, будто старые выкинули и поставили новые здоровые. «Это правильное применение целительской магии, дорогуша. А вот Бентон волшебством занимается». Махнул он недовольно рукой, а я рассмеялась сквозь слезы. Меня взорвало от восторга, когда подошла к старику. Эмоциями так захлестнуло, что я обняла целителя так крепко, что у него кости хрустнули. «Спасибо, Господи, спасибо! Вы меня спасли!» «Рилану спасибо говори», — шепнул он мне на ухо. «Это он оторвал меня от важных дел и сюда притащил». «Спасибо, спасибо!» — безустанно говорила, захлебываясь слезами радости. «Ну, хватит, дитя! Иди уже!» Силой оторвал меня от себя и ушел в конец кабинета. Сел за стол и достал из ящика бумаги. А я еще несколько минут стояла молча и смотрела на него, как на божество во плоти.